Ночь Долгорукова. Что так задело князя Долгорукова на том знатном ужине? Воспоминания о Синявской, грусть о Евгении Смирной или уязвленное самолюбие? Граф из знаменитых людей, не князь, а в этаком богатстве содержит дом. И внезапно выскочил на крыльцо, подбежал к своему экипажу и крикнул: «Скорее, мчи, к лавре, потом домой». Вернулся он поздней ночью. Как всегда после бурных застолий, шуток и музыки, почему-то приходил в дурное настроение. В доме своем, несмотря на поздний час, велел подать бумагу и перо, зажечь канделябры. Извлек из письменного стола тетрадь, в которой записывал впечатления о людях и о себе. Подлинные эти записки его сохранились до нашего времени, и не худо бы привести некоторые из них. На этот раз о прежних его амурах, о возлюбленных, которые вызывали в нем сердечный трепет и вирши. Кто была первая, кто потом, он стал перечитывать. Прасковья Сергеевна Шереметьева. Прасковья Сергеевна — первое лицо женское, в которое я влюбился. Мне было 8 лет, думаю, не больше, а она слишком 20 лет вышла замуж за Балка. Она была первая красавица в Москве, а он дурен как черт, стар и ревнив. Она часто меня как ребенка ласкала и так меня приучила к себе, что я не отходил от нее. Увидев ее замужем, увидев, что к ней ласкается прискаредный мужчина, это было тогда, когда они молодые приезжали к нам обедать, я затрепетал, рассердился и чуть было не бросил в него десертный нож. В тот день я вытерпел ужасный понос, боялись, чтобы я не занемог порядочно. Так-то рано начался разыгрываться мой темперамент и склонность моя влюбляться. Ульяна Синявская. Ульяна — одна только актриса, с которой я был во всю жизнь мою знаком. Она принадлежала к Московскому вольному театру, который содержал Медокс. Мне вздумалось перевести французскую комедию «La soirée à la mode». Она играна была на Московском театре, и я хаживал на ее репетиции. Примечание. Название пьесы «Все страхи разом овладели моей душой». Перевод с французского. Конец примечания. Там-то случай свел меня с Ульяной. Она была не дурна, играла хорошо, и я, по милости ее, имел право целую зиму торчать за кулисами, когда хотел, но сей род забавы мне не понравился, я от него скоро отстал, и одну только Ульяну сохранил в памяти моей. И так могу сказать о себе в молодости моей с Вольтером вместе, испытав всякий род удовольствия. Все искусства мне в дар — и все удовольствия меня воспламеняют. Надежда Сафонова. Надежда Николаевна, родственница моя и хорошая знакомая, приятного ума женщина. Я за удовольствие считал и беседовать с ней, и в разлуке иногда дружески переписываться. Замечательнейшее происшествие в отношении нашем было то, что я при замужестве ее был отцом посаженным, и в той же чести удостоился у сестры ее родной, потому что я в их семействе был искренно любим. Отец их часто меня сужал небольшими деньгами, когда я в них нуждался, и это такая большая услуга в наше время, которой никогда забывать не должно. Сафонову я могу решительно поставить в списке второклассных женщин, близких моему сердцу. Львова. Что бы ни занадобилось сыграть, пропеть, съездить, заманить, я попадал к Львовой, которая жила у Бороздиных. Дом их был полон мужчин, игроков и всякой всячины. Все ухаживали за Львовой, волочились, а она, бедная, исполняла просьбы, положение неприятнейшее. В доме том состоялся благородный театр, я играл с ней в «Севильском цирюльнике», разумеется, на французском языке. Тогда русский язык был еще под анафемой. Она представляла Розину, а я графа Альмавиву. Не потаю греха, что я под испанской япончой любил приволачиваться за ней. Не только за кулисами, но и сойдя со сцены. Роли наши нас так соединяли, что мне скучно было, ежели не было репетиции, и потому я, как директор театра, назначал сразу на все дни недели репетиции. Она была весьма смешлива, я помню до сих пор все наши проказы, ссоры, дуэли и круговеньки, которые украшают нашу память. Бортнянский. Искусный музыкант и директор придворной певческой капеллы. Он один из тех людей, которых, воспоминая, я живо привожу себе на мысль картину молодости моей и лучшие ее минуты. При меньшом дворе были частые театральные зрелища между благородными особами, составляющими штат наследника престола. По врожденному таланту имел и я счастье быть причислен к их обществу. У меня голос был хорош, но не обработан. Я обучался петь у господина Бортнянского. Он руководствовал нашими операми, и при имени его я с удовольствием воображаю многие репетиции, от которых созидалось постепенно и совершилось блаженство средних лет моих. Он был артист снисходительный, добрый, любезный. Попечение его сделали из меня в короткое время хорошего оперного лицедея. И не зная вовсе музыки, не учась ей никогда, я памятью одной вытверживал и певал на театре довольно мудреные оперные сцены, не разбиваясь ни с оркестром, ни с товарищами, что почесть можно было диковинкой природы. Государня Марья Федоровна никак сему верить не хотела. Бортнянский пригласил ее на одну из репетиций. Она изволила пожаловать. Он сел за фортепиано и заставил меня петь арию. Я взял ноты и затянул. Государыня подошла ко мне и удивилась чрезвычайно, увидев, что я держу ноты вверх ногами, и на вопрос ее «Где я пою и что?» не умел я ничего сказать, между тем, как всю арию пропел без ошибки против музыки, слух и память одни мне в этом деле помогали, а Бортнянского терпенью, честь и слава, потому что его надобно было иметь со мною очень много. Князь отодвинул от себя тетрадь и принялся ходить по комнате. Мысли его перенеслись опять к милой Евгении. Ах, как жалко, что нет ее. Отчего она столько дней живет без него в этой Твери? Долгорукие все от рода древнего, люди горячие, темпераментные, и если уж влюбляются, так без памяти. Спасают князя лишь стихи. И отшагав еще десятков несколько шагов, он вновь взял тетрадь. На этот раз просились из-под пера вирши, чаще писал он их от одиночества. Днем люди, гости, рауты, визиты, репетиции, а ночью... Мне нужды нет, где мир, где драка, куда полки бегут солдат, который барин скушал рака, какому дан вельможе мат. В моем углу, храня свободы, благонамеренный закон, ленюсь и рад, что воеводы... Уже не грезится мне сон. В сарае 6 кулис поставил, широкий завес распустил, огарки все домашние сплавил, во тьме свет плошек сотворил. И тут в обмане восхищаюсь, вспоминая век золотой, в стихах и в прозе отличаюсь, то царь, то молод я мечтой. Меня поносит, слышу, строго, зачем так тешу я себя? Кричат, он, видно, нажил много, и честь, и совесть погубя. Прошу покорно всех нахалов мой дом прийти ревизовать, моих завидных капиталов на личность мягко осязать. Наконец поэт отодвинул свою тетрадку и вновь задумался. Он приходился внуком Натальи Борисовне Шереметьевой, а дед его, Иван Алексеевич Долгорукий, жестоко казнен. Из-за вспыльчивого характера долгорукие не раз попадали под колесницу истории. Ваня явился на свет тщедушным, маленьким. Нарекли его Иваном в честь казненного деда. Одни говорили, что младенец наследует силу и храбрость рода, другие боялись вспыльчивости дедовой, третьи верили, что мальчик возьмет на себя его грехи и ошибки. А появившаяся в доме гадалка предрекла — слаб княжонок и по весу, и по росту, хил, однако шустрый, яко блоха. Не похоже, чтобы имел дух уныния. И авось искупит дедовы грехи. Мать Ванюши обняла его, приголубила и сказала, Забудь, Ванечка, про дурное гадание. Сам своими силами перебарывай горести да напасти, авось и одолеешь. Главное, будь честен да правдив, и снимешь проклятие со своего деда. Когда арестовали Долгоруких, обвиненных в заговоре против Берона и Анны Иоанновны, а деда приговорили к четвертованию, семью лишили всего – и домов в Москве, и подмосковных имений. Но Ваня был весел, задирист, деятелен. Ему дали обычное домашнее воспитание. Гувернер из французов порядочно обучил мальчика, да еще и привил веселый французский нрав. После того его отдали в Московский университет. Не миновал он и военной службы. В 20 лет поступил в пехотный полк, а через 2 года в Семеновский. Здесь еще более укрепился его энергичный нрав. К тому же проявлял такие актерские способности, что однополчане ухахатывались его пародиям и подражанием. Неведомо, каким образом попал он в малый двор наследника Павла Петровича и даже приобрел расположение супруги его Марии Федоровны. Павел Петрович, уставая на вахт-парадах, любил зайти в Смольный институт благородных девиц. Его умиляли невинные юные создания. Он находил утешение в общении с ними, отдыхая от беспокойных отношений с собственной матерью. Смолянки-монастырки рабели при виде наследника, теряли свое очарование, непосредственность, и он был тем недоволен. Зато появление Ивана Долгорукова вызывало у девиц смех и оживление. Успел князь раздобыть несколько пьес французских, подружился с композитором Бортнянским, но тут пришел указ, что надлежит ему ехать на войну со шведами. К счастью, война была короткая, он вернулся в чине капитана и с той же легкостью, с какой действовал в полку, вновь принялся играть в пьесках и петь, и танцевать, и пародировать. Но к своей персоне относился строго и писал: «Угоден? Пусть меня читают. Противен, пусть в огонь бросают. Трубы похвальной не ищу». Отшагав еще с десяток раз комнату, Долгорукий опять взял гусиное перо, бумагу и застрочил: «Играйте, пойте, веселитесь, 2 века нам не подарят. Чужого толку не страшитесь, будь всяк умом своим богат. Но знай держать его в границах, шути с приятелем остро, а при великолепных лицах кусай язык и прячь перо. Так полно ссориться, ребята, и милость прошу ко мне. Моя трапеза не богата, но правда чистая в вине. Летит весна, придет святая, и солнце станет луч сиять, а мы здесь, долу всех лобзая, начнем комедию играть. Ужасней черта, кто пророчит, забав невинных простоту. Злодей шипит и не хохочет, а добрый любит суету. Ко счастью, взяв мечты дорогу, я благодарен небесам. Мой дух принадлежит лишь Богу, а сердце все моим друзьям. Свобода драгоценна, навек пребудь со мной. С тобою жизнь блаженна, в тебе души покой. Тверди ты мне 100-кратно, что помнил я всегда: любить себя приятно, любить других — беда». Вероятно, после тех строк князь вскочил и мог даже перекувырнуться, мол, славно и легко идут строфы, не то что у Тредиаковского, стихи которого Екатерина II заставляла читать подданных в качестве наказания. Стихи Долгорукова талантливы, легки, воздушны. Он напишет еще поэму «Авось». Между прочим, Александр Сергеевич, прочтя поэму «Авось», заметит, что если бы высокородный князь не сочинил такой поэмы на живую русскую тему, он бы сам взялся за нее. Неказист был князь Долгорукий, однако это не мешало ему одерживать победы, к тому же блистательные. Он легко воспламенялся, вдохновлялся, и вирши так и сыпались. В Иване Михайловиче соединились и дед, и бабушка его — литературный талант и склонность к размышлениям от Натальи Борисовны Шереметьевой, а легкость характера и вспыльчивость от деда Ивана Алексеевича. Не зря юный царь Петр II был так привязан к своему камергеру. Проснувшись на другой день поздно, князь бросился к слуге, не было ли почты, и, о радость, в руках его письмо из Твери. Он набросился на конверт, так что слуга попятился. «Евгения!» А читал, запершись в кабинете, один. «Любезный друг мой, Иван Михайлович, ехали мы на извозчике с кладбища, и я просила высадить меня, чтобы передохнуть и постоять возле такого дерева, в точности такого, у какого ты меня поцеловал в первый раз, только не знаю, как оно называется, заморское с белыми цветами. Раньше ты меня по пьесе, по роли прикасался губами к щеке моей, а в тот раз обнял возле дерева с белыми цветами и так славно, сладко, так крепко поцеловал, что я и теперь помню это. И как друга обняла его ствол, а слезы так и навернулись. Сердце так желало беседовать с тобой. Я воображала, как ты веселишься в своем театре, а может быть, отправился к умнейшему графу, и там вы тайно заседаете, о чем-то говорите. Не ходил бы ты, Ванюша, к тем тайным людям. Еще я постояла так, глядя, как темная-притемная река несет свои воды и выпустила из объятий то дерево. Вроде оно каштан называется. Любезный друг Иван Михайлович, когда же мы дождемся главного часа в нашей жизни? Остаюсь верная тебе, смирная Евгения». Князь прижал письмо к сердцу и, прыгая по комнате, перецеловал каждую строчку.